дому в Шахтину ушли все, кто мог что-то рыть. И когда ты выходишь, ты видишь, что это не смыть. И ты хотел бы быть вежливым, только оборвана нить. И нам нечего делать здесь, если здесь нечего пить. И ты гложешь лекарства, как будто твердый коньяк. И врачи, как один, утверждают, что это голяк. И директор твоей конторы, наверное, маньяк. Он зовет в кабинет, а потом говорит тебе ляг. Ты слыхал, что отсутствие ветра хорошая весть. И ты плывешь, как Ермак, но вокруг тебя ржавая жесть. И ты, как мальчик с пальцем, но дыр в твоей плотине не счесть. Но чего ты кричишь, когда мы зовем тебя есть? В прозрачной дымке берез. И твой ангел-хранитель, он тоже не слишком тверез. И вы плывете вдвоем, шалея от запаха роз. Но никто не ответит от того, что не задан вопрос. А что вино полумеры? Это ты вычислил сам. И, выяснёвшись в постелях, с осторожностью смотришь на дам. И в суете, как священник, забывший с похмелья, где храм. Ты бываешь то там, то здесь, но ты не здесь и не там. И ты кидаешься в круг, хотя ты не веришь в их приз. И ты даришь подарки по плану, а не как сюрприз. И, считая время, колодцем ты падаешь вниз. Но если там есть цену, ну что-то споешь им на бис.